Толпа тут же разразилась бурными овациями, а оратор, сделав короткую паузу, вновь продолжил. В нашем уважаемом учебном заведении высшего образования для людей-носителей божественной сущности самого Создателя готовит людей на благо всего общества. С целью подчеркнуть его значимость, к нам сегодня прибыли почетные гости из разных стран и городов. А еще, нам оказана великая честь принимать сегодня в стенах нашей древней духовной академии великого князя Михаила Павловича, нашего куратора и шефа. Попрошу уважить сей факт, господа. Глашатай сделал паузу, и собранная толпа тут же разразилась приветственными криками. Со своего места я хорошо видел члена императорской фамилии. Великий князь Михаил Павлович оказался мужчиной высокого роста, с гладковыбритым лицом. На его плотном теле как влитой сидел официальный мундир. Он приветственно поднял руку и, шагнув к трибуне, произнес небольшую речь. По ее окончании все опять разразились приветственными криками. Дальше слово взял ректор, за ним посланник от мэрии Павлограда и еще целый ряд должностных и присланных специально по такому случаю официальных лиц. Все они выражали счастливые пожелания и восторгались первому большому набору на профильные факультеты. Упомянули и недавно построенное общежитие для иногородних, судя по всему, то, в которое я и заселился. Речь великого князя я внимательно слушал, и также с интересом его разглядывал, речь ректора тоже, но с каждым новым оратором мой интерес постепенно угасал, и взгляд переключался на другие лица. Смотрел я опять на дочь графини, что притягивало к себе мой взгляд словно магнитом. Не знаю, что со мной утворилось, но с каждым разом я находил в ней все больше достоинств, хоть она уже и стояла сейчас весьма далеко от нас. Смотрел я иногда и на саму графиню, а также, судя по всему, и отца девушки, который стоял ближе всех к трибуне, но речи почему-то не произносил, хоть и имел явно высокий государственный пост. Впрочем, его дочь все равно поступила в академию, и сильно афишировать данный факт ему действительно не стоило, чтобы не привлекать к ней ненужного внимания. Это я понимал. Переведя взгляд с ораторов и людей, окруживших трибуну, я посмотрел на здание, украшенное флагами империи и штандартами академии. Над главным входом трепетала на ветру разноцветная лента в цветах академии, с написанным на ней лозунгом на латыни. «Ex nihilo nihil fit» – «Из ничего выйдет ничего», – перевел я это широко известное в империи изречение. Лента трепыхалась, то и дело надувая или выпячивая разные буквы, в результате чего чаще всего виднелось слово «ничего». Взгляд постоянно выхватывал его, и вскоре в моей голове стала постоянно биться одна мысль – «ничего, ничего, ничего». Странное это слово, имеющее сразу несколько смыслов. С одной стороны, ничего, значит пусто, с другой стороны, ничего, значит все хорошо. Выбери нужное по смыслу, и я решил выбрать то, что означает стабильность, а не пустоту. Сегодня знаменательный день. Мы принимаем в наши ряды новых студиозусов, гремел усиленный динамиком голос декана какого-то из факультетов, название которого я, к сожалению, не запомнил. Сегодня и завтра все первокурсники пройдут усиленный входной контроль, в результате которого их еще раз перераспределят, с их согласия, разумеется, учитывая дар, имеющийся у каждого поступившего на первый курс. По окончании проверки и перераспределения все приступят к занятиям. Старшекурсники начнут занятия уже с завтрашнего дня. Оратор сделал паузу, которая тут же заполнилась продолжительными овациями и одобрительным гулом собравшихся, большинство из которых являлось родственниками студентов, а ректор продолжил. Наша империя вступает в новую эпоху. Эпоху расцвета и технического совершенства, для чего нам требуются новые инженерные кадры. Очень много инженеров. Так поприветствуем сейчас тех, кто поступил в нашу академию в этом учебном году, дабы поднять престиж нашего государства. Мы ждем от них желания развить страну и приумножить ее богатство. Мы принимаем их в нашу дружную семью и желаем насытиться знаниями и выйти из стен нашей осененной даром господа нашего академии настоящими инженерами. Браво, первокурсники, браво, браво, браво, виват, виват. Начало скандировать тут же в ответ толпа. Да здравствует первый курс. В это время взгляды всех собравшихся людей оказались устремлены на первокурсников, отчего у меня лихорадочным румянцем загорелись щеки, не меньшие чувства испытывал и Петр, да и остальные первокурсники явно пребывали в радостном шоке, купаясь в неожиданных для них лучах славы. Какое же это упоительное чувство, ощущать себя нужным и важным. К сожалению, довольно быстро наше чествование прекратилось, организованный митинг подошел к своему концу, но когда мы уже думали, что все закончилось, то в небе над нами появился неторопливый дирижабль, и с него посыпались разноцветные бумажки, которые внезапно для всех стали складываться в приветственную надпись «Да здравствует инженерно-духовная академия». Надпись зависла в небе, вызвав у присутствующих бурю эмоций. Все закричали от восторга, закричал и я. Эхо криков «Да здравствует!» накрыло всю площадь, отражаясь от стен учебных корпусов академии, и вдруг откуда-то снизу прямо в центр надписи ударил мощный поток воздуха, разорвав надпись напополам, отчего она тут же распалась, осыпавшись вниз дождем из разноцветных бумажек. Вздох разочарования прошелся по толпе, не все и не сразу поняли, что это сделал кто-то со стороны, а не специально. Впрочем, организаторы оказались на высоте, и ректор громогласно провозгласил окончание торжества. «Ты видел, это кто-то подпортил нам праздник», — толкнул меня локтем в бок Петр. «Видел, но может, так было задумано?» «Нет, это чей-то злой умысел, я это так не оставлю, нужно обязательно выяснить, кто и зачем это сделал. Не знаю, без нас тут умных хватает, выяснит и нам скажут». В это время ректор нашего факультета дал отмашку и повел всех первокурсников, как оказалось, в актовый зал. В просторное помещение, кроме студентов нашего факультета, поместились еще и первокурсники с новомодного факультета воздушного транспорта. Актовый зал вместил в общей сложности почти 200 человек. Расположившись за деревянными столами, прекрасно сделанными, хоть и старомодными, мы приготовились внимать. Все же, вводная лекция или, как сказал ректор, новая проверка дара каждого. Впустив всех пришедших, актовый зал огласился гомоном новоиспеченных студентов, живо обсуждавших все случившееся. Появились и девушки. Наша знакомая графиня и еще две, которых мы не знали, и толком рассмотреть пока не успели. Они продефилировали вниз и уселись на самой ближней к кафедре парте. Ни слева, ни справа к ним подсесть никто не решился, так что, барышни-студентки оказались предоставлены сами себе. Не успели мы толком рассесться и наговориться, как в актовый зал прошли три преподавателя, одним из которых оказался декан нашего факультета. Чуть позже к ним присоединились еще двое. «Господа студиозы», — начал свою речь декан, встав за кафедру, отчего во всем зале почти мгновенно установилась гробовая тишина. «Приветствую вас на факультете водного и железнодорожного транспорта, а также», — тут он кивнул в сторону сидящего за столом слева от кафедры благообразного мужчины и добавил, также на факультете вновь образованного воздушного транспорта. «Я декан вашего факультета, зовут меня Василий Петрович Матицкий, прошу любить и жаловать». Тут декан сделал небольшую паузу, во время которой присутствующие в зале принялись оживленно переговариваться, приветствуя своего декана, и вновь продолжил. «В этом году мы сделали очень большой набор, я бы даже сказал, архибольшой. Это связано с огромной потребностью в инженерах для нашей империи. Все это вы уже сегодня слышали, да и не только сегодня, так что, примите, как данность. От вас сейчас требуется только одно – направить все усилия на учебу». Тут декан сделал паузу, а мы все невольно зашумели, вполголоса обсуждая его слова. «Видишь, как мы нужны», – толкнул меня локтем Петр, вновь утратив свою немецкую чопорность. «Это политика такая, сейчас мы нужны, а завтра нас выгонят вон с академии, если станем плохо учиться. Но мы-то будем хорошо учиться, Федор, правда? А у нас разве есть другой выбор?» Вместо ответа Петр усмехнулся и хотел хлопнуть ладонью по моей ладони, но в этот момент декан, после небольшой паузы, снова заговорил. «Итак, судари, особенно, сударыни», он сделал вежливый кивок в сторону трех девушек, «сегодня я уполномочен заявить о том, что после завершения данной лекции вы все будете заново опрошены и осмотрены, в фигуральном смысле этого слова, на предмет переосмысления действий вашего дара, а также продемонстрируете его возможности, но не при всех, а в выделенном кабинете. Там каждого из вас примет специальная комиссия и полностью разберет возможности и область применения вашего дара. Это займет весь сегодняшний день и часть завтрашнего, но мы опросим и осмотрим абсолютно всех. Предварительные данные нам известны, как и результаты осмотра тех комиссий, которые принимали вас перед поступлением в нашу академию, а потому нужны уточнения. У кого есть ко мне вопросы?» Неожиданно резко закончил декан свою речь. Некоторое время все переваривали услышанное, но никто не решился задать вопрос. И все же, смелый нашелся, вернее, смелая. Одна из девушек, с темными гладкими волосами, собранными в аккуратную прическу, подняла руку и, увидев разрешающий жест декана, встала и задала свой вопрос: «А что не так может оказаться с нашим даром? И как возможно его изменение за несколько месяцев после того, как его проверили и оценили?» «Прекрасный вопрос, барышня, спасибо. Ну, что же, отвечу, как есть. Дело в том, что в вашем возрасте дар еще не проявляет себя в полную силу, он может видоизменяться. Кроме того, некоторые из вас изначально неправильно используют возможности своего организма и ведутся на внешние проявления, наиболее яркие, по вашему мнению, тогда как сам дар может нести совсем другую направленность и казаться намного более мощным, чем вам прежде думалось. Все эти факторы не всегда учитывают члены выездных или губернских комиссий. Часто они загружены и поэтому могут ошибаться, также этому мешает недостаток квалификации или бытовые причины. Мы же, в стенах своей академии просто обязаны досконально изучить свойства и природу назначенного вам самим Творцом дара. От этого, простите за цирковое сравнение, и пляшем. Каждому из вас будут назначены определенного вида занятия, стимулирующие на овладение даром в полной мере, и главное, тут декан сделал паузу, на правильное владение им, подчеркиваю, правильное. А сейчас я предоставляю слово нашему главному специалисту Карлу Генриховичу Браузевицу. Уступив место на кафедре, декан сел за стол, а к ней прошел небольшого роста мужчина, одетый в темный костюм, носящий пенсне и с аккуратным пробором на коротко стриженной голове. Больше я ничего в нем не запомнил, кроме его какого-то очень вкрадчивого и спокойного голоса. Дорогие студиозы, я не стану тратить ваше и свое время на рассказ о том, как вы будете учиться, а попрошу каждого выйти и представиться, кратко назвав свой дар. На этом вводную лекцию мы закончим, после чего совместным решением распределим вас на небольшие группы и отправим для прохождения обследования в назначенные аудитории, в соответствии со спецификой вашего дара. Я думаю, нет смысла бесконечно повторять уже сказанное, а потому прошу выходить, согласно алфавитного списка. Итак, первым у нас на очереди. Тут Браузевиц раскрыл свою папку и назвал первую фамилию. Первым вышел студент по фамилии Абрикосов, представился, волнуясь, назвал свой дар и пошел обратно на свое место. За ним встал и представился следующий. Через непродолжительное время вызвали Петра. Петр фон Биттенбиндер, дар размягчения материала, произнес Петр и вернулся на место. «Ну, как я, не оплошал?» — спросил он у меня. «Нет, все хорошо». «Ага». С замиранием сердца мы ждали, когда выйдет наша знакомая, что и случилось совсем скоро. Женевьева Васильева, дар изменения свойств неживой материи, гордо вскинув голову, произнесла графиня и вернулась за парту. Практически следом за ней встал и я, услышав свою фамилию. Федор Дегтярев, дар живой рисунок, сказал я и развернулся, чтобы пойти обратно, но меня вдруг остановил Браузевиц. «Молодой человек, ваш дар называется неживой рисунок, а живой чертеж, насколько я полагаю. Ну, я его называю по-разному, и да, комиссия определила его название живой чертеж, но я думаю, что он ближе к рисунку, а не чертежу». Вот, наставительно подняв палец, тут же сказал главный специалист факультета: «Вот из-за таких разночтений и необходимо тщательное обследование и уточнение. Спасибо вам, уважаемый Федор Дегтярев, за столь явный пример разночтения в классификации дара. Вы можете идти». Покраснев, как спелый помидор, и опустив в великом смущении глаза, я потерянно двинулся с кафедры, ненароком изменив направление и пройдя не тем путем, которым спускался к ней. Странным образом случилось так, что, пребывая в великом смятении, я прошел мимо места, где сидели все три барышни и случайно столкнулся взглядом с Женевьевой Васильевой. Наши глаза встретились, и я увидел в них не насмешку, а нескрываемый интерес. Не сказать, что он был вызван вниманием к моей скромной личности, скорее, лишь изучением такого бестолкового субъекта, как я. Тут же, отведя взгляд, я развернулся и пошел в правильном направлении, усевшись рядом с Петром. «Да, не повезло тебе попасть специалисту на язык», — решил он поделиться со мной своим мнением. Я промолчал, борясь с краской, что ярко залила мое лицо. Мне казалось, что все без исключения взгляды обращены только на меня. Может, так оно поначалу и являлось, но буквально сразу все переключились вновь на Браузевица, ведь тому предстояло еще многое сказать, а не отвлекаться на одного рядового студента. «Господа студиозусы, перестаньте терзаться мыслью, правильный ли у вас дар или неправильный, мы перейдем непосредственно к делу и все выясним. Это облегчит вашу жизнь и, не стану лукавить, нашу тоже, так как мы доподлинно узнаем, чего от вас ждать и чему учить, точнее, ничему тут. Прошу помиловать мою оговорку, а как и на что сделать основной упор в вашем обучении, и я сразу перехожу к тому замыслу, который собирается реализовать наш преподавательский состав. Аудитория притихла, затаив дыхание, перестали переговариваться и мы с Петром. Так вот, практически каждому из вас мы планируем назначить индивидуальный курс обучения, где-то он окажется общим абсолютно для всех. Это, в основном, коснется гуманитарных дисциплин, а где-то будет перекликаться с другими факультетами, но каждый из вас получит на руки карточку с рекомендованным посещением определенных предметов. Да, вас много и такая методика изрядно затруднена общим количеством студентов, но мы готовы к трудностям, а вы, мы тоже. Единодушно выдохнул в одном порыве весь актовый зал. Не знаю как, но мы с Петром буквально почувствовали специально выделенную оратором паузу, как и все остальные, и потому и выдохнули ответ практически одновременно. Ну и прекрасно. Часть занятий, указанных в вашей карточке, станут обязательными, а часть рекомендованными. Поэтому, в ваших руках, ваше будущее, дорогие студиозы. Кроме того, вы всегда сможете обратиться за помощью к любому преподавателю или непосредственно в канцелярию факультета, чтобы высказать пожелания для улучшения своей спецификации и навыков. За каждым преподавателем наших кафедр мы закрепим не меньше десятка первокурсников, возложив персональную ответственность. Но это не избавляет вас от того, что в случае прогулов и игнорирования обязательных занятий, а также низкой неуспеваемости, вы будете безжалостно отчислены либо переведены в профильные технические гимназии, готовящие техников, а не инженеров. Техники тоже нужны и важны нашей империи, поэтому, даже в этом случае, отчаиваться не нужно, ведь причины ухода с обучения могут оказаться различными. В любом случае, руководство Академии и весь преподавательский состав сознает всю ответственность за подготовку и выпуск инженеров нашего и всех остальных факультетов. Надеюсь, вопросов больше не возникло. Браузевиц замолчал, окидывая выжидательным и немного насмешливым взглядом всю аудиторию. Студенты молчали, переваривая в головах только что услышанную информацию. Ну, что же, раз больше вопросов ни у кого нет, тогда прошу первыми на выход девушек и далее согласно алфавитному списку. Пожалуйста, Григорий Аполлонович, забирайте первые два десятка на обследование и проверку. Высокий моложавый мужчина, одетый в двубортный сюртук, тут же вскочил и, с готовностью взяв в руки листок бумаги, стал выкрикивать фамилии. Первыми, как и сказал Браузевиц, назвали фамилии трех девиц, за ними еще семь человек и последним прокричали фамилию Петра. Услышав себя, Петр вскочил, как напружиненный и, сияя, как весеннее солнце, направился к небольшой группке студентов, что скучковались возле первого куратора. Я хмыкнул, моя фамилия, ожидаемо, в число первых не попала, жаль, хотя, какая уже разница. Почесав макушку в глубокой задумчивости от свалившейся на голову информации, я стал терпеливо ждать, когда вызовут меня, глядя на то, как уводит первую группу на обследование. Вот так и началась моя учеба. Глава 15. Новые возможности старой реальности. Так как моя фамилия по алфавиту ушла не так далеко от фамилии моего друга, то я попал в третью группу, что меня скорее обрадовало, чем огорчило. Конечно, не очень-то я и хотел повторно сдавать экзамен и показывать свой дар уважаемой комиссии, но если этого не избежать, лучше пройти испытания раньше и скорее начать готовиться к занятиям, чем все делать в последний момент. Собрав всю группу, очередной преподаватель, немного сутулый мужчина неопределенного возраста, повел нас на выход из актового зала. Мы вышли в коридор и, пройдя по нему до самого конца, спустились вниз на один этаж и по внутреннему переходу перешли в другое здание. Внутренний переход представлял собой зимний сад, так как вдоль стен стояли пузатые катки с экзотическими растениями, а в специально сделанных нишах находились клетки с многочисленными птицами, что чирикали, пели и перекликались самыми разными голосами. Пройдя его, мы попали в следующий учебный корпус и, поднявшись сразу на третий этаж, остановились возле аудитории под номером 2202. Так, а теперь прошу заходить строго по списку. Тот, кто прошел собеседование, выходит и ждет всех остальных, после этого я сообщу каждому дальнейший порядок действий. Кто-то сразу окажется свободен,

что иногда одна минута час бережет. В вашем же случае один день определит всю вашу дальнейшую судьбу. Будьте терпеливы, не спешите на всех парах впереди паровоза. Наверное, я очень сильно стушевался, опустив от стыда глаза вниз, потому как профессор усмехнулся и уже ровным тоном продолжил. Все, на сегодня закончим, а завтра продолжим. Примерная картина мне ясна, осталось выяснить некоторые детали и на практике проверить мои предположения. Может, ночью мне в голову придет нечто гениальное, по поводу проверки ваших способностей, и мы выясним, к чему вы наиболее предрасположены. Более не задерживаю вас, юноша, можете идти. Благодарю вас, профессор. Ступайте, и не забудьте взять с собой еды, ведь завтра придется интенсивно использовать дар, а юношеский организм постоянно требует животной подпитки, так что это скорее необходимость, чем уступка. Я не хочу, чтобы вы посередине сеанса свалились в голодный обморок, такие случаи, к сожалению, уже бывали, и не только у меня. Кипяток, сахар и кофе здесь есть. Я не пил никогда кофе, почему-то решил я уточнить, наверное, чисто из вредности. Я догадываюсь, но это мой вклад в науку, без него труднее достичь необходимых результатов, кофе стимулирует мозг. Вы же не курите, юноша? Нет. Ну вот, табак имеет схожие действия, но весьма кратковременные, поэтому только кофе и больше ничего. Ступайте. Заболтался я с вами совсем. Не став испытывать терпение профессора, я сделал легкий поклон, натянул на голову фуражку и вышел за дверь. Глава 16. Учеба и жизнь. Граф Васильев проводил дочку до актового зала, после чего взял супругу под руку и они направились в небольшое летнее кафе, организованное по случаю начала учебного года. Работало оно с начала сентября по середину октября, а затем с мая по июль, пока шли занятия. «Как тебе праздник, дорогая?» – спросил граф, когда официант отошел за заказом. «Считаю, что выше всяких похвал. Согласен, если бы не хулиганство в конце мероприятия, то вполне можно сказать, что все прошло идеально». Женевьева в полном восторге. Графиня сначала кивнула, потом вдруг рассмеялась. Граф вопросительно посмотрел на нее. «Уж кто испытывал восторге, так это двое юношей, на которых я тебе указала. А, это те невольные попутчики, что помогали спасать людей при крушении поезда. Да, они самые. ГМ, ну на их месте я бы тоже, пожалуй, восторгался нашей дочерью. Мое мнение, она мила, красива, грациозна и не имеет конкуренции в этих стенах. Дорогой, наша Женевьева выше всех похвал, но мальчики смотрели на нее с откровенным обожанием и восторгом, что уже само по себе весьма показательно. Кажется, у нее успели появиться настоящие поклонники, а ведь будут еще и другие, особенно в этом, к сожалению, исключительно мужском заведении. У нас всегда есть возможность перевести ее в другое учебное заведение, более, если можно так выразиться, женское, где она сможет получить высшее образование и реализовать свой дар. Боюсь, она не захочет. Не знаю, я думаю, что все может получиться наоборот. Начнет учиться здесь, поймет, как это сложно, да и не нужно, и переведется в другую академию. Да, дорогой, зря мы ее сюда направили, сбил меня Кеша своим мнением. У девочки золотой талант, у девочки дар Божий. Какой же это Божий дар, если она уйдет в науку и станет инженером, подумать только. Женевьева, инженер-изобретатель, или инженер-железнодорожник. Я не понимаю сама, как я могла поддаться на его уговоры и убедить себя и дочь пойти учиться. В это время подошел официант и стал раскладывать заказанные блюда, поставив на стол бутылку легкого светлого крымского вина. «Ваш заказ, ваше благородие!» Граф кивнул, не став заострять внимание на обращении. Здесь он находился инкогнито и требовать от официанта обращаться к нему «ваше сиятельство» посчитал неуместным. Как только официант разлил вино по фужерам и ушел, беседа продолжилась. В любом случае, девочке пригодятся знания. Ты знаешь, что международная обстановка сейчас больше всего напоминает бурлящий котел. Неизвестно, когда и где рванет. В такой обстановке каждый, кто обладает редким и важным даром, становится ценным. Правда, с этим связаны определенные риски, но они есть всегда. Так что, пусть Женевьева учится, а дальше станет понятно, как использовать ее дар по назначению. Я не могу с тобой спорить. Я всего лишь слабая женщина и домохозяйка со скромным, никому не нужным даром. Дорогая, не стоит так принижать себя, у тебя очень интересный дар, так что, да что-то уж очень долго держат их в первый день, ведь сегодня лишь ознакомительная лекция, а с момента, как закончилось торжественное собрание, прошло уже 2 часа. Я начинаю волноваться, перевел граф беседу в другое русло. Да, и я тоже, сейчас пойду и спрошу у декана, куда они дели нашу девочку. Не волнуйся, я сам схожу. Ты пока находись здесь, Женевьева наверняка появится голодная, и мы ее накормим. Думаю, что их куда-то отправили со знакомительной целью. Узнаю, расскажу. Граф поднялся и ушел, а графиня подняла бокал с вином и в глубокой задумчивости стала смотреть через него на солнце. Взболтнув в бокале светлую ароматную жидкость, она пригубила ее, потом еще и, отставив почти пустой бокал, стала терпеливо ждать возвращения мужа. Он вернулся минут через 10. Ну, как я и предполагал, их забрали на дообследование, я предупредил, чтобы ей передали, где мы ее ждем. Думаю, что еще полчаса, и она появится. Граф достал золотые часы известного павлоградского часовых дел мастера господина Фаберже и, зафиксировав время на них, убрал обратно в карман. И действительно, не прошло и получаса, как появилась Женевьева, что, завидев родителей, заспешила к ним за столик. «Ты где так долго пропадала, дочь? Нас перепроверяли и мне назначили новый факультет», — огорошила родителей новостью Женевьева. «Новый факультет? Да, оказывается, мой дар больше всего пригодится на факультете воздушного транспорта и летательных аппаратов. Мне предложили перейти туда со свободным посещением занятий. Там учатся почти сплошь представители благородных фамилий. Вот как, и ты согласна? Да, хотела спросить вашего разрешения на переход туда. Полет на свинцовом цепелине меня поразил, папенька, и мне это нравится. Я смогу что-то сделать для подобных дирижаблей. А есть еще и самолеты, где нужны максимально легкие и прочные материалы, и я. И ты сможешь проявить свой дар только для того, чтобы сделать несколько материалов для одного или двух дирижаблей, и все на этом. Женевьева осеклась и, забавно поджав губы, нахмурилась, пристально смотря на отца, словно пытаясь в нем увидеть то, что до сих пор не замечала. «Папенька, ведь ты же не был против моей учебы?» «Да, но меня пугает твой энтузиазм. Может, ты переведешься из этой академии в другую?» «В какую?» «Ну, граф попытался подобрать нужную, но девушек везде брали неохотно. Ну, например, в медицинскую или искусствоведческую, есть и другие, просто я не могу сходу назвать все. Ты сможешь стать хорошим врачом или даже больше, стать первой женщиной-ученым. Мой дар пригодится мне гораздо больше здесь, в инженерной академии, а не в медицинской». Граф Васильев глубоко в душе надеялся, что его дочь перебесится, и он сможет убедить ее отказаться от учебы, но, увы, его надежды оказались тщетны. Хотя, говоря жене о возможности начала войны, он не кривил душой и считал, что хуже от учебы дочери не станет. Что же, значит, у него, в конце концов, появится личный пилот дирижабля или даже их конструктор. Графиня не вмешивалась в беседу, но граф знал, что она целиком на стороне дочери, хоть поначалу и не соглашалась, чтобы та училась на инженера. Не самая лучшая позиция, по мнению графа, но в свете все приближающегося военного конфликта уж лучше его дочь окажется под защитой конструкторских военных бюро, чем останется просто дочерью графа. Он не сможет обеспечить ей полноценную защиту, в отличие от государственных структур, разве что, наймет персональную охрану. Все эти мысли промелькнули у графа в голове. Наверное, он стал слишком мнителен, но тому есть вышеуказанные причины. Тучи глобального военного конфликта собирались все гуще и гуще. Тяжело вздохнув, он сказал: «Хорошо, дочь моя, может, меня и осудит общество, но я разрешаю тебе учиться». «Спасибо, папочка», — захлопала в ладоши Женевьева, и тут же попросила: «А закажите мне мороженое и еды побольше, а то я очень проголодалась». «Да, конечно, официант». В это время, выйдя из лаборатории, я вернулся в общежитие, где меня ожидал сюрприз. Не успел я войти в дверь, как меня тут же взял в оборот комендант и выдал целую стопку нужных документов, среди которых оказались всевозможные учебные брошюры, инструкции и рекомендации. А еще мне необходимо зайти в библиотеку и получить комплект необходимых для учебы учебников. «Так, Дегтярев, придется тебя выселить из комнатки, не по чину честь. Как вы же говорили, что в общежитии мало людей и разрешили выбрать и заехать в нее», — расстроился я. «Говорил, отрицать не буду, но оказалось, что набрали больше народу, чем ожидалось, вот теперь негде размещать». Плюс взяли иностранцев на обучение, по международному обмену, а тех и селить негде. Они же льготники, за них академия платит, в твоей комнате поселим их старшего, так что, собирай манатки и переезжай. Но так как мы тебя выселяем, то предоставим выбор, куда заселиться. Тут, кстати, твой друг про тебя спрашивал. Какой друг? Удивился я. Тевтонский. Петром нарекся, спрашивал меня, где живет Федор Дегтярев и как вместе с ним поселиться. И что вы ему сказали? Сказал, что ты скоро переедешь в другую комнату, пока свободную. Он и обрадовался, сказал, что как раз и сам переедет туда. А где он сейчас? Скоро придет. Ну что, идешь вещи собирать? А на сколько человек у вас комнаты остались свободными? Те, что на двоих, уже закончились, остались только на 3 или 4 человека, но зато в них есть умывальник свой и туалет. Куда заезжать хочешь? Лучше тогда на 3 человека, чем на 4, но надо бы найти еще кого-нибудь к себе. Ищи, времени тебе 2 часа на то, чтобы съехать и заселиться, а комнату я зарезервирую. И комендант быстро потерял ко мне интерес, куда-то убежав. Мне остро захотелось выругаться, но я ведь приличный молодой человек, только что окончивший не ремесленное училище, а губернскую гимназию, да еще и студиоз. Так что, тут не до матерных выражений, хотя их мы знаем, но не к лицу то. Пришлось идти в комнату и собирать свои вещи, готовясь к переезду. Здесь меня и нашел Петр. И снова здрасте. Я тебя ищу по всему общежитию и никак найти не могу. Привет, с утра не виделись. А ты какими судьбами здесь? Да еще и меня ищешь. А я решил заселиться сюда. Квартиру дорого снимать, у родителей сейчас с деньгами туго, у сестры жить тоже негде, вот договорились, что сюда перееду. Здорово. Услышав эту новость, я не на шутку обрадовался. Вместе с Петром жить веселее, и в прямом, и переносном смысле. А меня вот переселяют из этой комнаты в другую, туда, где 3 или 4 живут, и ты окажешься как раз кстати. Я очень рад, что так получилось. «Давай поселишься со мной, давай, я тоже рад». Но комендант сказал, что комнат на 2 человек не осталось, а есть только на 3 или 4. Думаю, что еще кого-то можно к себе взять, а вот вчетвером жить уже тяжело. Согласен. Пошли тогда к коменданту и комнату за собой застолбим, пока выбор есть. Идем. Найдя коменданта, мы определились с комнатой, и вместе с Петром перенесли туда мои вещи.